Глава 37. «Да что же это такое? Что за тотальное невезение? Вот зачем она ляпнула про парня в самый неподходящий момент? Зачем? И почему именно в этот момент рядом оказался Глеб? Да потому что это и есть невезение. Такое, что способно испортить все. Впрочем, в ее случае портить нечего. Так что ничего особенного не случилось». Еще бы на душе не было настолько паршиво. «Ну, пошли за стол?» — позвала Света. «Ты иди, а я еще тут побуду». Лиза стояла у окна недалеко от сцены. На улице было темно, да и рассматривать там было особо нечего. И она делала вид, что любуется певицей. Впрочем, там на самом деле было на что посмотреть. Девушка не только пела шикарно, но еще и подтанцовывала очень умело и красиво. Света вернулась за стол к своему Олежке, а Игнатов вышел из зала, и его дама в одиночестве скучала за столом. Лиза вдруг поймала себя на мелочно-мстительной мысли. Как бы было замечательно, если Глеб возьмет и уйдет не только из зала, но и из ресторана, молча, ни с кем не прощаясь, а эта Кристина будет сидеть и ждать его, и ждать. Да что это с ней? Откуда столько зловредности? Понятно, что Кристина ей совсем не нравится. Но ведь не силой же она потащила Глеба в ресторан. И уж точно не Кристина виновата, что их здесь увидела Лиза. Пора заканчивать злопыхать по поводу и без. Дала себе Лиза мысленную установку и решила наведаться в дамскую комнату. Естественно, подспудно она надеялась встретить где-нибудь в холле Игнатова. Правда, понятия не имела, что может ему сказать. Лиза думала, что надежды ее напрасны, как это обычно и случается. Но на этот раз все получилось не так, как обычно. С Глебом она столкнулась, не успев отойти от двери и на три шага. «Привет!» – выпалила Лиза первая, лишь бы он не прошел мимо молча. «Привет!» – отозвался Глеб, и губы его тронула улыбка. Он словно не хотел улыбаться, но так получилось само. Пытался стереть улыбку с лица, но та упорно растягивала губы. И наблюдать за этим было странно, но и приятно. А еще радовало, что он остановился и вроде как не спешит возвращаться в зал. «Неожиданная встреча». «Правда? Но я заметил тебя еще раньше, в шумной компании», — усмехнулся Глеб. «Ну, я не о том, а...» Лиза запнулась, почувствовав, как лицо затапливает жар. Кажется, она несет какую-то околесицу, лишь бы что-то сказать. По сути же, ей и сказать ему нечего. Вернее, она слишком много хочет ему сказать или высказать, не суть. А еще спросить, почему он повел себя так странно и даже не звонит. К чему был весь тот фарс, что разыграли они однажды перед его родителями? «Ты здесь с Кристиной?» Вместо этого сказала Лиза и мысленно чуть не откусила себе язык. Вот уж об этом она меньше всего хотела говорить, но слова вылетели сами, и фраза прозвучала как упрек. «С Кристиной. Мамуля настояла, чтобы я пригласил ее в ресторан». «Твоя мама? Ты пригласил в ресторан девушку только лишь, чтобы угодить матери?» Крайне изумилась Лиза. «А что в этом особенного?» – пожал плечами Глеб. «Мне не хотелось ее расстраивать». «А если она попросит жениться на этой девушке, ты и это сделаешь, чтобы не расстраивать ее?» Лиза готова была расхохотаться в голос, понимая, как сильно расшатались у нее нервы. Если только засмеется, то Глеб решит, что она форменная истеричка. И будет прав. Но вся эта ситуация... «А мне ты не перезвонил. Тоже потому, что попросила не делать этого мама?» «Да что же это такое?» Ведь она совсем о другом хотела его спросить. О чем-нибудь нейтральном и приличном. Лиза заметила, как опешил Глеб. Его лицо буквально вытянулось от удивления. Но очень быстро он взял себя в руки. Он тоже не ожидал, что заговорит она на эту тему. «А ты ждала моего звонка?» «Но я думала...» «Зачем?» Даже не дослушал ее он. «Чтобы продолжать меня водить за нос?» То ты уходишь от мужа и соглашаешься жить в моем доме. При этом ты же пытаешься устанавливать собственные правила, с которыми я вынужден мириться. То ты вдруг становишься ласковой и податливой, как и готова идти на уступки. Я уже начинаю думать, что ты изменилась, как и начала видеть дальше собственного носа. Но потом я вдруг узнаю, что все было притворством, а у тебя совсем другие планы. И после всего ты еще спрашиваешь, почему я не перезвонил? Я тебя не понимаю, — растерялась Лиза. Вся его пылкая речь была похожа на бред тяжелого больного, и слабо верилось, что претензии он адресовал ей. Когда это она устанавливала в его доме свои правила? И про какие планы он вообще говорит? «А ты подумай», — снова усмехнулся Глеб. «Для меня же все очевидно, Елизавета». Он обогнул ее и пошел своей дорогой. Лиза стояла и чувствовала себя оплеванной. И она продолжала ничего не понимать. Одно она осознала четко, что Игнатов предъявил ей какие-то претензии, но в чем она перед ним провинилась? Когда Лиза вернулась из дамской комнаты, ни Игнатова, ни Кристины в зале ресторана уже не было. Видно, он решил уйти по-быстрому, пока ее нет. Да и плевать на него. Зло решила Лиза. Пусть хоть в постель затащит эту куклу. По совету его мамулечки, как он сам выразился. Ей-то что? Противно, конечно, но уж как-нибудь переживет. Не было его в ее жизни раньше и сейчас не нужно. Да и вообще... Без мужчин живется гораздо проще. С такими мыслями и твердым намерением напиться Лиза вернулась на свое место за столом.